Глава третья. До конца дня я занималась своими делами, пытаясь загнать навязчивую мысль на задворки сознания. Я устроилась в своем любимом просторном кресле у камина, с толстенным, пахнущим древесной корой и временем, фолиантом по экономике торговых путей эльфийских кланов. Но буквы расплывались перед глазами, сливаясь в причудливые, но безрадостные узоры. Вместо схем товарооборота и списков караванов я видела бесконечные, как песчинки в пустыне, вереницы цифр в счетах. За продовольствие уголь для печей, воск для свечей в библиотеке и дорогущую голубую краску для чернил, которую предпочитали эльфийки. Я ела свой скромный ужин, тушеные овощи с местными ароматными травами и кусок острого козьего сыра, принесенное молчаливой эльфийкой-служанкой, чье лицо оставалось невозмутимым, будто высеченным из мрамора, почти не чувствуя вкуса, механически пережевывая пищу. Мысли возвращались к одному и тому же, как заевшая пластинка, на которую давила тяжелая рука реальности. Я при всем желании, упрямстве и даже отчаянии физически не справлялась одна. 5 уроков в день, 5 разных дисциплин, каждая из которых могла бы стать делом всей жизни для местного ученого. История, география, литература, основы экономики и политологии, культурология. И это был лишь костяк, скелет, который нужно было облечь плотью и кровью. Чтобы оживить сухие факты, я старательно вплетала в них другие предметы. Ту же историю приходилось сочетать с мифологией. Иначе как объяснить мотивацию древних королей, действовавших по воле богов или страшащихся их гнева? Культурологию невозможно было отделить от искусства разных рас. Их музыка, архитектура и живопись были лучшим, невербальным отражением души народа. На литературе мы разбирали не только сюжеты, но и стилистику, что неизбежно вело к импровизированным урокам риторики и основ стихосложения, когда мы с девушками пытались сочинить хоть сколько-нибудь связное четверостишие. Каждый такой синтезированный живой урок требовал титанической подготовки. Мне приходилось ежедневно перелопачивать горы материала, сверяя противоречивые источники. Ведь то, что для эльфов было славной битвой, для гномов выглядело мелкой стычкой, а для орков и вовсе не стоило упоминания. Готовить конспекты, карты, схемы родословных, которые путались и ветвились, словно корни древнего дуба. Мои собственные апартаменты, некогда бывшие убежищем, постепенно превращались в филиал книгохранилища. Объятый тихим хаосом, стопки фолиантов громоздились на полу, подобно каменным глыбам, свитки с переводами древних пророчеств валялись на столе, придавленные в качестве пресса папье для счетов. Рядом с недопитой и давно остывшей чашкой травяного чая. А на зеркале, в которое я почти не смотрелась, я иногда обнаруживала заметки, сделанные угольным карандашом прямо на холодном стекле. Даты, имена, стрелки причинно-следственных связей. Времени не хватало катастрофически. На самообразование, на чтение новых, манящих трудов, которые изредка привозили странствующие торговцы, и которые пахли иными землями и приключениями, его уже не оставалось. А уж про управление замком и разбор накопившейся документации, договоров с поставщиками муки и ткани, отчетов служанок о разбитой посуде, писем от взволнованных родителей учениц с вопросами об успехах и намеками на скорейшее замужество дочерей, и говорить не приходилось. Все это копилось на краю моего массивного письменного стола, образуя угрожающе зыбкую башню из пергамента и бумаги, которая в любой момент могла рухнуть, похоронив под собой последние следы порядка. Вечером, стоя у того же зеркала и передергивая плечами, чтобы сбросить с них усталость, словно тяжелый мокрый от дождя плащ, я поймала себя на том, что мысленным взором снова анализирую расписание на завтра, подсчитывая, сколько часов уйдет на проверку сочинения Берты о влиянии горных рудников на поэзию гномов. Вывод напрашивался сам собой, неутешительный и непреложный, как гранитный фундамент замка. Надо было искать преподавателей себе в помощь. Специалистов узких и увлеченных, которые взяли бы на себя часть дисциплин. Хотя бы литературу и географию, чтобы развязать себе руки для углубления в историю и политику. А в идеале нанять кого-то на основы магической теории или боевые искусства, чтобы образование моих девиц было по-настоящему разносторонним и конкурентоспособным, чтобы они могли блеснуть не только знаниями, но и практическими навыками в будущем. Но за этим почти освобождающим выводом тут же возникал другой, холодный и безжалостный, как лезвие ножа, финансовый. Один учитель – это жалование, стол и кров. Несколько учителей – это уже серьезная, прорубленная в бюджете брешь. А еще содержание самого замка Левиафана. Еда на полтора десятка ртов, дрова для бесчисленных каминов и печей, одежда, ремонт протекающей крыши над северным крылом, жалование прислуги. Мои скромные сбережения, полученные от нынешних учениц, таяли на глазах, как весенний снег под солнцем Лантанира. Значит, второе неизбежное, неотложное действие – нужно было набирать новых учениц. Больше учениц – больше средств, которые позволят не только удержать на плаву нынешнее шаткое положение, но и расшириться, сделать рывок. Нанять того самого преподавателя по фехтованию или древним языкам. Закупить новые книги, алхимические реактивы, подробные карты с нанесенными торговыми путями и маршрутами великих походов. Мысль об этом одновременно пугала и зажигала внутри крошечный, но упорный огонек надежды. Я подошла к окну и распахнула массивные дубовые ставни с резьбой, изображающие побеги диковинных растений. Ночной воздух был холодным и чистым, он обжигал легкие, словно ледяное шампанское. Где-то внизу, в спящем лесу, кричала незнакомая птица. Ее двусложный, тоскливый крик разрывал тишину. Я смотрела на усыпанное чужими, слишком крупными и яркими звездами неба, на танец двух лун — серебристой Селены и зелено-голубой Умбры — и чувствовала всю тяжесть ответственности, грубой и реальной, легшей на мои плечи. Это был уже не просто побег от прошлой безликой жизни. Это было дело, мое дело. И чтобы оно не рухнуло, как карточный домик, предстояло работать еще больше, но уже не в одиночку. Эта мысль согревала сильнее, чем плед. Первым делом с утра решила я, составлю объявление для магической почты. Запечатаю его сургучом с новой, заказанной у гномов печатью в виде раскрытой книги и разошлю его по гильдиям учителей и в соседние города. И отдельно новое, более привлекательное и развернутое предложение для благородных семей провинции с упором на всестороннее развитие личности и подготовку к управлению наследственными владениями. Институт благородных девиц был готов принять новых птенцов под свое крыло за умеренную, но тщательно просчитанную плату. Покончив с размышлениями, я переоделась в простую, но мягкую льняную ночную сорочку, пахнущую полевыми цветами от сушеных саше в комоде, и легла спать под тяжестью стеганого одеяла, набитого пухом местных теплокровных птиц-фениксов. Что снилось? Так и не вспомнила. Лишь обрывки беспокойных образов, бесконечные коридоры из книжных корешков, по которым я бежала, кричащий Василиск, чей крик сливался со звоном будильника из прошлой жизни. И внимательные, изучающие глаза учениц, следящие за мной из каждой тени. Чушь всякая, не иначе, порождение усталого мозга. Утром проснулась с ощущением тяжелой, но четкой решимости, готовая к битве с судьбой, бюджетом и хронической нехваткой кадров. Сегодня у моих учениц был официальный выходной. Их веселые, переливающиеся, как ручьи, голоса не должны были наполнять каменные своды. И я могла целиком посвятить этот день неотложным делам, не распыляясь. Вымывшись прохладной почти ледяной водой из глиняного кувшина, украшенного синими узорами, и с наслаждением ощутив ее свежесть на коже, я переоделась в свое любимое простое, но удобное домашнее платье из темно-зеленого бархата с длинными рукавами, отделанными тонкой кожей, и глубокими карманами, куда можно было сунуть все, что угодно. От заостренного карандаша до забытого ученицами светящегося кристалла или горсть монет. Мой кабинет был моей крепостью, святилищем и штаб-квартиры одновременно. Просторная комната с высоким потолком, затянутым по углам причудливой серебристой паутиной воздушных пауков, которую даже усердные служанки-эльфийки не могли вывести окончательно, считая ее частью замкового духа. Стены от пола до потолка были заставлены темными дубовыми книжными шкафами, доверху набитыми фолиантами в потрескавшихся кожаных переплетах, свертками пергаментов, испещренных тайнописью, и свернутыми в тугие трубки картами неведомых земель. Воздух был насыщенным и вечным. Смесь старой бумаги, расплавленного воска для печатей, сухих трав, разложенных для просушки между страниц, и легкой благородной пыли, лежащей на корешках веков. У большого каменного камина, сейчас холодного и темного, стояли два прочных, потертых временем кожаных кресла и низкий столик из цельного куска древесины для переговоров. Мой рабочий стол – массивная, испещренная царапинами и чернильными пятнами конструкция из темного дерева занимал центр комнаты. Он был вечным полем битвы между аккуратными стопками проверенных работ и хаотичными завалами новых книг. Писем с гербами на сургуче и пергаментов, испещренных срочными сообщениями, требующих немедленного внимания. Я уселась в свое главное высокое кресло с подушкой, протертой до дыр, у высокого арочного окна, откуда открывался величественный вид на затуманенные долины и зубчатые хребты синих гор на горизонте. И, взяв маленький серебряный колокольчик, позвонила им, вызывая экономку. Экономкой здесь работала Найра Агата, гномья-старейшина, видевшая, наверное, еще прадедов моих нынешних учениц, причем в люльке. Несмотря на возраст, который она тщательно скрывала, но седина в ее тщательно заплетенной в сложную, как инженерный чертеж, косу бороде выдавала ее с головой. Она была невероятно бодра и активна. Войдя в кабинет, она не прошагала, а именно перешагнула порог своим коротким, но уверенным твердым шагом, и дверь, казалось, сама затворилась за ней, почувствовав ее волю. Ее невысокая, коренастая, но мощная фигура была облачена в безупречно выглаженное платье из темной, практичной шерсти, поверх которого был надет всегда идеально чистый, накрахмаленный фартук. Сеть морщин у глаз и на высоком лбу говорила не столько о дряхлости, сколько о постоянной концентрации и внимании к тысяче мелочей, из которых складывалась жизнь замка. Ее глаза яркие и острые, как у молодой хищной птицы, мгновенно оценили масштаб катастрофы на моем столе. Но она, воспитанная и тактичная, лишь слегка поджала губы, промолчав. «Найра Агата», — начала я, едва она устроилась в кресле напротив. Ее ноги в прочных, сработанных на века башмаках, не доставали до пола, но она сидела с выпрямленной спиной, с царственной осанкой, присущей ее народу. «Что у нас с продуктами? Хватит запасов на неделю? Или нужно уже заказывать подводу и ехать на ярмарку в долину?» Она сложила руки на коленях, и ее густые кустистые брови поползли вверх, словно две мохнатые гусеницы, готовящиеся к долгой и обстоятельной дискуссии. «Желательно и на ярмарку съездить, ваша милость», — выдала она. Ее цепкий всевидящий взгляд задумчиво скользнул по беспорядочным стопкам бумаг на моем столе, будто мысленно составляя опись не только запасов, но и моих проблем тоже. «Мука высшего помола на исходе, да и крупы той перловой, что девушки любят, чуть осталось. И в огороде порядок навести, последние корнеплоды выкопать, грядки под зиму подготовить. Земля уже остыла, пора. Чует мое сердце, заморозки ночные не за горами». Огород у нас был свой, разбитый на солнечном склоне заднего двора замка, за крепостной стеной. Небольшой, но ухоженный участок, за которым с удивительным усердием следили сами ученицы. Для многих, выросших в замках или городах, это было в новинку и воспринималось как забавный, почти алхимический эксперимент по превращению семечка в нечто съедобное. Он позволял существенно экономить, обеспечивая нас свежей зеленью, хрустящими овощами и душистыми ягодами, из которых гномки варили невероятное по густоте варенье. «До заморозков еще далеко», — возразила я, припоминая данные с метеорологического кристалла. «А вы сами говорили на прошлой неделе, что Ярта и Ортанка не созрели до конца». Я назвала местные аналоги моркови и свеклы, чьи корешки и клубни только-только набирали сочность и сладость, впитывая последнее осеннее солнце. «Зачем их убирать сейчас? Они же еще нальются. Ничего другого на грядках, кроме них, да пары кустов поздней брюквы, вроде бы и нет». Найра Агата фыркнула, отчего ее густая, седая, тщательно уложенная борода колыхнулась, словно куст степной полыни на ветру. «Так-то оно так, ваша милость, да не совсем. Ярта — дело другое. Пусть сидит в земле, от первых заморозков слаще станет. Сахар в корне накопится, а вот Ортанку, ту самую, что с алыми прожилками, словно мраморная, трогать нужно. Не мороз ей страшен, корнегрыз садовый. Весь огород подточит, прожорливая тварь подземная, если сейчас не убрать урожай. Уже признаки видела, листья чуть подвяли без причины, а у корней земля рыхлая бугорками. Он уже тут, гад, проходы роет. И брюкву ту самую, зимнюю радость, тоже пора. Она от ночных холодов крепчает, горечь уходит, становится сладковатой, будто тушеная груша. Да и погреба проветрить и перебрать пора, пока осенняя сушь держится. Мешки с зерном передвинуть, бочки с соленьями и мочеными мшавками осмотреть. Не пошла ли плесень где? Место под новый урожай подготовить. Работы непочатый край». Я подавила вздох, чувствуя, как список неотложных дел растет, словно сказочное дерево, до небес. Практичная гномка всему и всем могла найти дело, превращая любой разговор в исчерпывающий план действий. А значит, следующие несколько дней придется потрудиться не только прислуге, но и нам с ученицами, вооружившись лопатами и корзинами. Если, конечно, мы не хотели зимой жевать одну вяленую баранину, да прорастающую на глазах картошку.